Часть 2. Как писать жизнь Христа? Разноцветными кристаллами и сиянием цветов. Думы его останутся белыми страницами, между ними блеснут молнии его неожиданных появлений и гром его редких слов. О 30 годах надо сказать больше, нежели о 3 годах служения. 30 лет ходил он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. Примечание Елены Рерих, «Огненный опыт». Известно, насколько скудны сведения истории о самых замечательных деятелях. Не только несправедливость человеческая, но и нечто иное способствует такой скудости известий. Не думаете ли, что сами великие деятели избегали такого прикрепления к листам папируса? Поистине великие учителя не желали жизнеописаний и даже иногда уничтожали летописи о себе. Можно видеть, что оставались основы их учений, но быт жизни не был запечатлен. Обратимся к великому философу Анаксагору. Известны основы его учения, которые были новы для многих веков. Даже и теперь поучение о нерушимости материи как основного вещества может считаться неустаревшим. Также его мысль о высшем разуме может быть проявлена и новейшими учеными. Можно видеть, насколько жизнеописание философа не предсказало его характер как человека. Между тем он был представителем замечательного века, он впитал утонченность мысли Греции, он ценил искусство и много раз помогал советами Периклу. Таким образом, он был внутренним рычагом многих мероприятий. У него было достаточно достоинства защитить друга и предпочесть изгнание лишению чести. Утверждаю, что можно дать самую блестящую характеристику его деятельности, но он не желал запечатлевать приходящих событий. Уже тогда, в тайне сердца, он предчувствовал будущий подвиг. Многие великие учителя соединяли учение с будущим своим путем. Так можно усмотреть целое ожерелье драгоценных жизней одной индивидуальности. Не следует удивляться, что некоторые звенья были более затемнены, но такие преддверия лишь вели к спешному внутреннему накоплению. Примечание «Надземное», 1938 год. Великий путник. Отец, расскажи мне о Христе. Ты о нем все знаешь? Нет, отец. Сегодня старик на дороге говорил о его жизни совсем не так, как учат люди. Как звали того старика? Кажется, стражники называли его Несторий. За что отец его сослали в наши края? Он верил в Бога иначе, нежели люди из его страны. Его Бог Христос? Христос. Как и мы с тобой, сам молился Богу, значит, он был не Бог. А почему Несторий говорил, что Христос – Бог? Для Нестория Христос – это свет Бога в нашем мире, поэтому это то же самое, что и Бог. Значит, Бога два? Бог только один. Один для арабов, один для евреев, один для всех людей на свете. Один Бог и для христиан. Кто же тогда Христос? Это свет. Отец, но ведь Христос приходил к людям, я ничего не понимаю. Христа трудно понять умом, но совсем просто сердцем. Как ты думаешь, твоя мама тебя любит? Конечно, любит. Да, мама тебя любит. Но разве мама и любовь – это одно и то же? Нет, конечно, просто любовь есть в маме. Ты прав. И мамина любовь без мамы не существует. Точно так же и Бог. Любовь Бога – это Христос. Не будет любви, не будет и нашего мира. Бог любовью и светом порождает этот мир. Но Бог больше, чем любовь. Бог – это то, что мы не в состоянии себе даже представить. Бог – это все. Бог рождает Христа, и Христом порождает мир. Христос – это любовь Бога к нашему миру. Значит, Христос – это Сын Бога? Можешь называть его так. Значит, евреи распяли Сына Бога? Христа нельзя распять. Разве любовь можно повесить на дереве? О ком же рассказывают христиане? Христиане рассказывают о великом человеке, которого звали Иисус, который делал добро, который говорил с Богом, который как чистый сосуд принял в себя свет Христа и который отдал свою жизнь за те идеалы, в которые верил. Нестори тоже рассказывал, что Иисуса родила обычная женщина, и что он святой человек. Значит, Иисус не Христос. В каждом человеке есть Христос, только люди этого не знают. Ведь и любовь у одних людей греет многих, а у других ее хватает только на себя. У Иисуса было столько любви, что в лучах ее света могло согреться все человечество. Поэтому его и назвали Иисусом Христом. Для его последователей он Христос и Бог, и в этом нет никакой ошибки. Отец, расскажи мне о жизни Иисуса. Слушай. В древнем роду, восходящем к мудрецу Соломону, в семье высокого иудейского священника, родился мальчик, которого в честь деда назвали Иешуа, или по-гречески Иисус. Произошло это во времена правления царя Александра Янная, которого легенды впоследствии заменили на царя Ирода. Обстоятельства рождения Иисуса оказались столь загадочными, что потом говорили, будто родился он от чужестранца, воина римлянина, а другие утверждали, что от Святого Духа или даже от Бога. У Иисуса были светло-русые волосы, а глаза приподнимались в углах и удивляли глубиной синевы. У нас на Востоке такие глаза называют лотосоподобными. Так необычны были эти черты среди местного населения, что они порождали нелепые россказни. Но нужно помнить, что люди все поразительное пытаются извратить в нелепость. Существующие изображения не походят на этого великого путника. Ты можешь спросить, почему же не выправлено его изображение? Но почти все изображения не отвечают сходству. Наиболее сокровенные изображения не выдаются широко. Существует и причина тому. Люди обычно предпочитают облик, сложенный ими самими. Также люди не признали бы и обстановку жизни Иисуса, не поверили бы, что он трудился усиленно и знал не одно мастерство. В его стране можно найти гончарные изделия его рук, они являются целительными талисманами. Но кто знает о таких добрых знаках? По пути великого путника много добрых знаков. Примечание. В сказании о великом путнике использованы фрагменты из книг «Живая этика», учения, связываемые с именами семьи Рерихов, и из книги Жан Сент-Элер, Елены Рерих, «Криптограммы Востока». Цитируемые фрагменты из названных книг отмечены кавычками. Впервые «Криптограммы Востока» были опубликованы в 1929 году в Париже на русском языке сразу после возвращения Рерихов из пятилетней трансгималайской экспедиции. Уместно отметить, что возглавлял экспедицию всемирно известный ученый, в частности, признанный специалист по археологии Николай Константинович Рерих. Во введении к криптограммам Востока говорится, часто так называемые апокрифы сохраняют многие черты действительности, изъятые из официальных текстов, в этих неожиданных рассказах и притчах, раскиданных среди народов Азии. Узнаем, какие именно облики живут в народном сознании. От Алтая до Цейлона народы мечтают о великих учителях, припоминая из древности черты их жизни и приближая изложение к характеру своей страны. Собирать эти криптограммы великих дум значит заглянуть в душу народов.